Глава 5. Домик в пригороде был небольшим, но очень уютным. Хозяин нас радушно встретил на почтовой станции и уже на своей коляске доставил сюда. В Каверлоу было значительно теплее, чем у нас. Я даже обошлась без рукавичек, а задувающий под мою шляпку зимний ветер не морозил кожу головы. «А правда, что во дворце поговаривают о том, что у королевы припасен какой-то сюрприз для гостей в этом году на балу?» «Люди разные болтают, милорд», — уклончиво ответил мистер Саммерс. «Мы люди маленькие, наша главная забота — подготовить к приему всех участников праздника». Дядюшка Рубен не показал своего недовольства, но он явно рассчитывал на иной ответ от мужчины. Когда мы были на месте, мистер Саммерс любезно показал наши комнаты. Дядюшка же предпочел заселиться единолично в одну из трех комнат. Вторую заняли леди Даниэлс с дочкой. Самую маленькую оставили для меня. Я не роптала на подобный выбор и даже была рада, что мне не придется видеть недовольные лица родственников. Я очень обрадовалась, что и здесь было окно. Я могла издалека увидеть ночные огни столицы в вечернее время. Спокойно почитать свой учебник и перепроверить бумаги, что так настойчиво требовал Рубен Даниэлс для хранения. Сняв дорожную одежду, я сразу переоделась в ночную сорочку и легла в кровать. К ужину, приготовленному домоуправляющей мистера Саммерса, родственники не сочли нужным меня пригласить. Что ж, это было вполне ожидаемым. Поэтому я решила, что с утра встану пораньше и сама позабочусь о своем питании. Наверняка работницы мистера Саммерса уже привезут готовый завтрак. Мне останется лишь взять все необходимое и перекусить у себя в комнате. Мореть голодом я себя точно не собиралась, иначе откуда у меня появились бы силы для предстоящего бала? Я так устала с дороги, что очень быстро заснула глубоким сном. Ни яркие огни столицы, ни приятное пение, льющееся из таверны неподалеку, не могли меня разбудить. Во сне я увидела Роберта в летнюю пору. Он смеялся и катался на канатных качелях, привязанных к высокому дереву. Я улыбалась, глядя на этого сорванца. А брат настолько увлекся раскачиванием, что ни он, ни я не заметили, как один из удерживающих канатов стал лопаться. И Роберт на всей скорости слетел с летнего развлечения. Во сне я стала горько плакать, ведь мальчик лежал совершенно неподвижно, я никак не могла до него добраться, чтобы убедиться, все ли с ним хорошо. От страшного сна я проснулась в холодном поту, по моим щекам текли слезы. И как только я пришла в себя, то заметила, что дверь в мою комнату была приоткрыта, а дорожная сумка вся перерыта, и ее содержимое валялось на полу. Сперва меня бросило в жар. Спросонья первой страшной мыслью было то, что мои бумаги нерадивое семейство Даниэлзов все-таки умыкнуло. Затем паника постепенно спала, потому что я не доверяла им и накануне, перед тем, как лечь в постель, скрыла бумаги заклинанием водной неги. Они лежали на самом видном месте, у окна, и обнаружить их можно было лишь в одном случае. Если температура воздуха в комнате резко понизится, тогда заклинание самоликвидируется, и все тайное станет явным. Для самоуспокоения я встала с кровати и подошла к окну. Немного дунув на подоконник, я заметила отблеск ауры магического заклинания. Все на месте, как и было. Тому, кто пробрался в мою комнату с дурными намерениями, и в голову не могло прийти, что я могу выкинуть подобный номер и скрыть документы магией. Разбушевавшийся не на шутку незваный гость — просто выпотрошил мою дорожную сумку, изрезав ее каким-то острым предметом. Только сейчас я заметила, что мое единственное подготовленное платье к балу также пришло в негодность. Створка шкафа была открыта, а платье висело на вешалке внутри, свисая оборванными лохмотьями, и было облито чем-то зеленым. Рассчитывать на то, что Даниэлзы внезапно расщедрятся и купят мне новый наряд, не приходилось. Наверняка они найдут миллион причин мне отказать. Из окна в спину ударил восход солнца, лаская нежно кожу шеи, спускаясь по плечам и рукам ниже. А я стояла, пораженная тем фактом, что идти на бал мне было совершенно не в чем, Разве только явиться во дворец в дорожном платье, что сиротливо покоилось на спинке стула рядом с кроватью. Я решила не думать об этом и вспомнила о ранее намеченном плане, первым пунктом, в котором значилась еда, подготовленная дома управляющей. Поэтому я переоделась в свое простое платье, умылась из кувшина, стоящего на столе, и направилась в гостиную. Как я и думала, стол уже был сервирован к завтраку на 4 персон. Не дожидаясь родственников, я решила позавтракать в одиночестве, потому что совершенно не представляла себе, о чем можно было беседовать еще с этими злобными людьми, которые сподобились на подобную пакость, как уничтожение наряда, приобретенного на их же деньги. Я не сомневалась, что это были проделки кузины, и после выполнения моей части договора она теперь спокойно могла чинить различные бесчинства, вынуждая меня отказаться от дальнейшего плана, зафиксированного в бумагах. «Вы только посмотрите! Руби!» — вскричала тетушка Тресси. «Проснись, дорогой!» В гостиную вошли тетушка и дядя. «Посмотри, никаких манер! Она сидит и ест одна, не дожидаясь никого! Какая невоспитанность!» Дядюшка сонным взглядом окинул помещение. Сначала посмотрел на булку в моей руке, потом перевел взгляд на стакан с молоком и, сонно потянувшись, выказал недовольствие своей супруге. «И ради этого ты подняла меня в такую рань?» Я тоже была удивлена, что тетушка в такое время на ногах, но виду не подала, что меня это как-то очень тревожило. Я отламывала ароматную сдобу с корицей и запивала теплым молоком, прикрывая от удовольствия глаза. Есть, как оказалось, мне очень хотелось. Зря я пренебрегла вчерашним ужином и тем самым дала возможность родственникам бесчинствовать в своей комнате, пока я крепко спала. «Доброе утро», — проговорила я ровным голосом, обратившись к дяде, полностью игнорируя присутствие его жены. «Я бы хотела с вами поговорить после того, как вы позавтракаете». Дядя напряженно вслушивался в мои слова и затем нехотя согласился — уделить мне несколько минут, так как сегодняшний день был у него расписан по часам. «Бесстыжая!» — заламывала артистично руки тетушка. «И ведь хватает совести еще отнимать у нас время, которого и так в обрез! Столько дел, столько дел!» На самом деле я не особо рассчитывала на расположение дяди и на то, что он войдет в мое положение. Но известить его о проделках жены и дочери считала себя обязанной, так как совершенно не хотелось потом выплачивать в двойном размере за испорченный наряд. Знаю я скупую натуру главы семейства Даниэльзов. С них станется взыскать убытки с моего будущего мужа. Если я, конечно, попаду на бал. Дядя любезно предложил обсудить ситуацию вне дома. Я сняла платье с вешалки, упаковав то, что от него осталось, в дорожную сумку. Накинула пальто, и в коляске хозяина мы отправились в центральную часть Каверлоу. «Шелли, я предполагаю, о чем пойдет речь», — проговорил дядя Рубен, когда коляска отъехала от домика, оставив на его пороге пятнеющую от распирающей злобы тетушку Тресси. Анжел еще спала. Ее сон и отличный цвет лица перед балом — первостепенная задача для Даниэльзов. «Так, а для чего мы тогда уехали?» Я удивилась поведению мужчины. «Шелли, меня устраивало, как все сложилось ранее. И все, что сейчас происходит, для меня — одно сплошное неудобство. Мы взяли небольшую суду в банке на все это путешествие. С учетом непогашенных долговых обязательств банк пошел нам навстречу, выделив еще сверх того, что мы уже заимствовали. Я не очень понимала ход его мыслей и к чему он ведет. Если бы вы не растратили деньги наших родителей, то, возможно, вам бы не пришлось в данный момент испытывать финансовые трудности. Не думаешь ли ты, что мне, человеку с образованием Королевской Академии, это неизвестно? Я ничего не думала. Не всякий маг-волшебник. Не каждый человек — добропорядочный гражданин. А Даниэльзы не обладали ни тем, ни другим, к моему сожалению. Но сейчас речь не об этом. Ты должна понимать. Но договорить дядюшка не успел. Мы добрались до центра Каверлоу. Извозчик притормозил у входа в торговые ряды городка. «Нам подойдет это место», — указал Рубен Даниэлс на закрытый мужской клуб, о чем гласила вывеска. «Я туда не пойду», — ответила прямо и решительно подняла голову. «Шелли, я уже договорился. Нас проведут туда через запасной выход». «Но я не понимаю, дядюшка, почему нам потребовалось разговаривать именно в этом месте?» Я испытывала чувство неловкости. А еще боялась осуждений и порицания со стороны тех, кто мог находиться внутри. Рубен Даниэлс немного занервничал. Глаза дядюшки забегали, а мне совсем стало не по себе. «Я с места не сдвинусь, пока вы не объяснитесь». Мне пришлось вынуть руку из-под мужского локтя. Пальцами я впилась в ручку своей дорожной сумки. «Не устраивай сцен. Даже здесь имеются глаза и уши дворцовых прихвостней. Завтра весь двор будет обсуждать твое поведение». И он бесцеремонно потянул меня за руку. «Вы уверены, что обсуждению подлежит именно мое поведение, а не ваше?» Каблуками ботинок я устойчиво врезалась в снежную дорожную колею. «Шелли, я надеюсь, тебя еще заботит будущее Роберта». Весьма многозначительно проговорил дядя, а я так не вовремя вспомнила сон в прошедшую ночь. И как-то боевой дух, поднявшийся на мгновение, резко сник, да и вообще скрылся на задворках моей испуганной души. «Что вы хотите этим сказать?» Дядюшка нажал на самую мою больную мозоль, прорастив во мне зерно сомнений относительно нашей с Робертом неприкосновенности, зафиксированной в бумагах. «Все, что я хочу сказать, я скажу в клубе. Надеюсь на твою сознательность и расположение». Я кивнула и подалась вперед, больше не препятствуя нашему перемещению. Когда мы пересекли дорогу и обогнули здание клуба, дядюшка постучал в черную, окованную железом дверь тростью. Сначала скрипнула защелка, а затем отворилось маленькое окошко, из которого на нас смотрели два черных глаза. «В местах не столь отдаленных ветрено и сумрачно», — проговорил этот дверной человек. Дядюшка же не растерялся и ответил. «Каверлоульцам не грозит плохая погода. Здесь практически всегда ясно и безопасно». Окошко захлопнулось, и я услышала более тяжелый скрип металла. Затем перед нами отворилась дверь целиком. И Рубен Даниэлс меня совсем не по-родственному толкнул внутрь. Когда за моей спиной захлопнулась дверь, я вздрогнула. Металлическая защелка противно заскрежетала по нервам. «Дядюшка!» Я не верила, что все это происходило со мной. Рубен Даниэлс казался сейчас очень невозмутимым. Складывалось такое впечатление, что его мало заботили мои переживания в данную минуту. Я же никак не могла унять в груди гулкий ритм своего сердцебиения, который отдавался с удвоенной силой в висках. «Не вздумай только устраивать истерику, Шелли», — проговорил со всей строгостью родственник. Я хотела было возмутиться, что он сильно заблуждался на мой счет, и истерики, больше по чести его жены и дочери, но не стало. Меня больше волновали причины, по которым я оказалась в мужском закрытом клубе. В голову лезли самые жуткие мысли, от возможного рабства до принуждения к... Но затем я одернула сама себя. Нельзя строить свою жизнь на сплошных домыслах. Главное понять, что происходило в голове у дядюшки и чем он руководствовался, затаскивая меня в такое место, совершенно неподходящее для незамужней леди. «Лорд Даниэлс, рад вас видеть». Навстречу нам вышел элегантный незнакомец, затянутый в шикарный темно-зеленый фрак. На его волосах поблескивало средство для укладки по всем канонам столичной моды и мужских причесок. «А это должно быть леди...» «Тревор», — Я немного осмелела и вложила свою ладонь в руку незнакомца, назвавшись своей настоящей фамилией. На что мужчина удивленно изогнул бровь, а затем, склонившись, поцеловал мою ладонь с тыльной стороны. Дядя захрипел за спиной и тут же меня поправил. «Даниэлс. Леди Даниэлс, она имела в виду. У этой молодежи вечные развлечения на уме». Зачем-то пояснил он, пытаясь оправдаться перед совершенно незнакомым человеком. «Я все же настаиваю, хотела бы узнать, для чего мы здесь?» «Наберись терпения, Шелли». «Вы позволите?» Мужчина со всей присущей ему любезностью и с моего разрешения забрал мое пальто, затем также учтиво проявил заботу о Рубене Даниэлзе. «Прошу». Незнакомец указывающим жестом предложил пройти нам в белую дверь. «Ну что же, на мою память, для своей защиты я могла активировать 2 из 5 заклинаний. Немного, но и немало. Остальные я знала только в теории, но ни разу не практиковалась в их применении. Но если того потребует ситуация, я пущу в ход все, что умею и знаю, несмотря на возможность того, что моя сила могла очень легко выйти из-под контроля». Уверовав в свои силы, я решительно подалась вперед, нажимая на дверную ручку. Я старалась придерживаться того, что сколько ни бегай, неприятностей все равно не избежать, поэтому выбор был действительно невелик. Оставалось лишь дело за малым — посмотреть своему страху в глаза. «Присаживайтесь, скоро к вам присоединится наш гость. А пока, может, чай, кофе, шоколад для леди?» Немного заискивающе проговорил незнакомец. «Воды». Быстро проговорила, пока еще была такая возможность. Мой внутренний магический резерв вполне позволял даже из такого небольшого объема извлечь пользу. «Кофе», — буркнул дядюшка, удобно располагаясь на стуле. За дверью оказался зал для переговоров. Просторное помещение с большим овальным столом, одним широким окном и маленькой барной стойкой, за которой как раз улыбающийся незнакомец занимался нашим заказом. «Если бы я знала о подобном вашем приглашении, то никогда бы на него не согласилась». Шепотом проговорила так, чтобы незнакомец не грел уши. «А что ты думала? Я везу тебя в центр Каверлоу, чтобы выслушать печальную историю о том, как тебе испортили платье?» «Но его действительно испортили». Я тут же расстегнула дорожную сумку и выудила наряд, точнее то, что от него осталось, положив доказательства на стол. В наши договоренности подобное не входило. Разве я не права? «Вы, Треворы», — процедил сквозь зубы недовольно родственник. «До противности пытаетесь настоять на своем». Злобно бросил обвинение в мой адрес дядюшка. «Не я пришла и попросила об одолжении». Тут же парировала и, да, настаивала на своем. Рубен Даниэлс поморщился так, как будто его заставили выпить прокисшее молоко. «Шелли, ты ввязалась в такую игру, которая тебе совершенно не по зубам. Юной леди не следует тягаться со старшим поколением. Мы умнее и гораздо опытнее». Да, отчасти он был прав. Опыта в надувательстве такого уровня у меня не было. И к подобным навыкам я никогда не стремилась. А об умственных способностях его утверждение было весьма спорным. «Что вы, никаких игр. Но согласитесь, как в таком наряде можно попасть на бал?» «Поэтому мы сегодня здесь», — отвел взгляд в сторону дядюшка. «Я не понимаю, что здесь могло вам потребоваться, тем более для чего вам понадобилась в этом месте я». Дверь скрипнула. И в кабинет прошло 3 мужчин. В черных одеждах, со скрытыми лицами под широкополыми шляпами. Один из этой троицы отделился и приказным тоном скомандовал мне пройти с ними. «Что?» Возмутилась и бросила убийственный взгляд в сторону дядюшки. «Шелли, так надо». «Кому? Кому так надо?» И вот не хотелось думать о плохом, но все указывало на то, что никому мое согласие и не требовалось. Мужчина в черном достал кожаный хлыст, скрученный в кольцо. Затем, размотав его в воздухе, одним взмахом ударил его концом по мягкому ворсу ковра. Вздрогнув от нависшей угрозы, я поняла, что у меня не осталось выбора. Кивнув своим мыслям, я поднялась со стула. На дядюшку смысла смотреть больше нет. Поддержки от него не было никакой. Он покорно сидел на своем месте и даже не шелохнулся. А меня такое положение дел только еще больше раззадорило, и я призвала свою магию, которая тут же проявилась на кончиках моих пальцев голубым свечением. Первого слева мужчину я ударила мощным водяным потоком. Тот не ожидал подобного от меня и поэтому не успел выставить никакой защиты. Моя сила откинула его к стене. Я быстро перестроилась, изменив свою магию, основательно приморозив незнакомца. Я не сомневалась, что вся троица — урожденные маги. Это читалось под тонким эфемерным линиям, что излучала их аура. Самый главный из них как будто только и ждал этого, поэтому по нему я решила ударить заклинанием второго уровня. Оно давалось мне труднее, но эффективность его была на порядок выше первого. «Интересно», — проговорил их главарь, замахнувшись на меня хлыстом. Я не успела посмотреть, чем занимался последний из них, заметила лишь то, что мужчина как-то отстраненно наблюдал за происходящим. «Рубен Даниэльс не нашел ничего лучше, как залезть под стол. Это он сделал сразу, как только я выставила перед собой руки, готовясь к защите. Никуда я с вами не пойду», — подтвердила свои главные намерения вслух. «Кем бы ни была эта троица, нам явно не по пути. Поэтому я делала ставку на то, что во что бы то ни стало, мне надо обезопасить себя от их лидера. Я предприняла попытку связать нападавшего и соорудила из магии водяное лассо. Но ловкости мужчины можно было только позавидовать. Он с легкостью уклонился, разбив мою атаку своим хлыстом. «Не вам решать, куда вы и когда пойдете», — с какой-то особой уверенностью проговорил незнакомец и оскалился, когда я пропустила удачный момент для того, чтобы выбить хлыст из его руки. Я очень рассчитывала на победу, потому что того, что я встану на собственную защиту, а не растекусь лужицей под их напором или дяди, никто не ожидал. Но в какой-то момент все пошло не так. Я изрядно потратила свой магический резерв, и сил воплотить в реальность заклинания третьего уровня не хватило. Мужчина явно был обучен магии, а я просто настоящая дилетантка. «Леди Даниэльс, прекратите. Вам меня не одолеть». «Я не пыталась вас одолеть, а вот остановить...» — торопливо проговорила, закольцовывая водную магию в спиралевидную воронку. «Мне удалось зацепить незнакомца и лишить его маски. Правда, этого человека я никогда не видела, и раскрытие его личности не дало мне никаких подсказок. Я почувствовала, как силы меня резко покинули, именно в самый неподходящий момент. Сражаясь, я поняла, что незнакомец был магом-огневиком. Мужчина, скрестив пальцы, воссоздал заклинание пятого уровня, и мои запястья окольцевали магические наручники, полностью блокирующие водную магию. Кабинет пострадал не сильно. Промокшие стены и немного выжженный ковер в нескольких местах напоминали о нашей маленькой схватке. «Присаживайтесь, леди Даниэльс». «Тревор. Меня зовут Шелли Тревор. И только так». Я продолжала настаивать по-прежнему на своем. «Слейд, ты зафиксировал всплеск магии юной леди?» Наконец-то обратился маг к тому третьему, который не стал на меня нападать. «Да, все записано на артефакте Кристалли. Этого должно быть достаточно для нашего заказчика». «Мое почтение, леди Тревор. Впервые встречаю столь юную особу, попытавшуюся оказать мне такое активное сопротивление». Мужчина приподнял свою шляпу над головой, выражая восхищение и почтение. Я же не разделяла его восхищение. Все трое вызывали у меня бурю эмоций, причем совершенно негативных. Блокировку магических наручников мне было не обойти. Этому учили исключительно в академиях, а с Даниэльсами на любое обучение мне был путь заказан. И я не питала лишних иллюзий на свой счет, не возомнила себя великим магом, но понять все-таки хотелось очень многое. «Кто вы? И что вам могло потребоваться от меня? И кто этот ваш заказчик?» Мужчина выудил из-за спины небольшой кожаный мешочек. «Лорд Даниэлс, может, вы явите нам себя?» Проигнорировал мой вопрос незнакомец, обращаясь к дяде куда-то под стол. «Да, конечно, с превеликим удовольствием», — подобострастно проговорил мой родственник, выползая обратно на дневной свет и опираясь на колени. «Как вы могли? Вы что, продали меня? Кому?» «Шелли, ты преувеличиваешь, все не так. Вот не надо только этих сцен и этих страшных обвинений». Незнакомец поставил мешочек на стол и предложил Рубену Даниэлсу взглянуть на его содержимое. Тот также не стал вдаваться в подробности и разговоры, а быстро размотал тесьму. Мешок распустился, а на стол просыпались драгоценные камни. Алмазы, изумруды, рубины и сапфиры. «Это только честь. Остальное получите, как состоится бал и женитьба. И девушку мы забираем сейчас. Ей не следует оставаться в вашем доме. С такими родственниками врагов не надо». Дядюшка пропустил оскорбительное обвинение от незнакомца мимо ушей и трясущимися руками стал собирать камни, складывая их в карманы своих штанов. А мне стало горько и обидно, что меня, как какой-то скот, продали. Выгодно и быстро, не спросив ни о чем, распорядившись моей жизнью, как какой-то ненужной вещью. «Мне кто-нибудь собирается хоть что-то объяснить здесь?» Потребовала я немедленного разъяснения происходящего. «И снимите свои кандалы с меня, руки уже затекли», процедила сквозь зубы, пытаясь скрыть свое раздражение и негодование. Незнакомец улыбнулся, а затем обратился ко мне с ответной просьбой. «Это наручники, леди Тревор», ехидно проговорил мужчина, а затем добавил. «Я сниму их, при условии, что вы отпустите моего человека». Тот первый так и продолжал бороться с моей холодной ловушкой. «И попытайтесь хотя бы спокойно выслушать, без магии». «Ну что же, выхода у меня все равно не оставалось». «Я согласна». И это была чистая правда. «Мы, Треворы, никогда не нарушаем своих обещаний, в отличие от других». Я вновь бросила в адрес дяди уничижительный взгляд. В моей голове просто не укладывалось, как он мог пойти на подобный шаг, да еще за такой маленький срок. Единственное, о чем можно было не беспокоиться, так это о том, что я могла остаться без мужа и без бала. По словам незнакомца, одно не исключало другого. А это означало, что Роберта я все-таки смогу забрать с собой. По крайней мере, хотелось в это очень верить».